При всей своей ведьмовской натуре брыкалась Ярослава редко, поэтому послушно дождалась. Из неприметной машины со значком «Ребенок в машине» вывалились двое. Ведьма, разумеется, этого видеть не могла, но прекрасно представляла, как они, ругаясь и смеясь, ищут ее по вечно сбоящему навигатору. «Яся! Ясенька!» В следующее мгновение ее заключили в двойные объятия, будто были не коллегами по работе, а минимум любимыми дядюшками. «Как жизнь? Как здоровье? Как матушка? Как сестры? Как папенька?» Вопросы сыпались градом, на какие-то Ярослава успевала отвечать, но потом эксперты заметили дыру в заборе, и все было забыто. Ведьма даже обиделась немного. «Какая же вы оперативная группа без опера?» «Ща явится!» — ответил ей Николай Петрович Потайко, прозванный «упырем», собственно, за видовую принадлежность. Поднялся он им относительно недавно, лет 20 назад. При жизни, будучи отличным судмедэкспертом, он оказался востребован и после смерти. Но восстал он не вампиром, а упырем. А этим тварям требовалось не только кровь, но и мясо. Человеческое. В былые времена зарубили бы, не посмотрели на ценность. Но гуманизм проник и в стройные ряды нечисти, так что предложили Николаю Петровичу экспериментальную диету с соевым мясом и специально для него переработанными свиными мозгами. Он согласился, ибо существом даже после смерти остался весьма миролюбивым. Против всех ожиданий диета зашла, хоть и растолстел на ней упырь преизрядно. «Новенький!» — хмыкнул алхимик, натягивая перчатки. Вот он как раз вполне себе походил на стереотипное представление о своей профессии. Высокий, худой, если не сказать тощий, этакий классический алхимик из средних веков по всем, кроме одного излишнего жизнелюбия. Оно светилось в серых глазах, отражалось в извечной улыбке, блистало в бесконечных шутках. Когда их поставили в пару с упырем, в отделении устроили тотализатор, кто из них скатится в цинизм и сарказм. Кто-то же должен по всем законам мироздания. Законы были попраны, ибо эти двое нашли друг в друге родственные души и теперь дружили семьями. «Ясенька, Мирослав просил напомнить тебе сегодняшний утренний разговор. И не знаю уж, о чем речь, хотя подозреваю, что предупреждал он тебя как раз о новеньком. А? Признавайся, душенька». «Да что с вами всеми сегодня? Напиток прозрения выпили какой?» Эксперты довольно засмеялись и не стали озвучивать так и просящиеся сентенции на тему «поживи с моё» или «на том и полиции». «А что за новенький?» Ярослава аж подалась вперед, желая получить больше информации. «Потом!» — отмахнулся упырь, разве что не на коленях, исследуя землю рядом с дырой. «И правда, Ясенька, посиди вон на бревнышке, отдохни!» Алхимик достал какие-то непонятные приборы и стал потерян для всего остального мира. Ярославе ничего другого не оставалось, кроме как действительно усесться на бревно чуть в стороне от экспертов. Она начала уже думать, не послушать ли музыку или запросить у подруг пропущенные лекции, как вдруг ее неспешные размышления прервал строгий незнакомый мужской голос. «Что на месте преступления делает ребенок?» Яся с тревогой огляделась. «Неужели кто-то из детсадовцев сбежал? Не цветочек ли? С нее станется?» В поле зрения никакого дитяти не обнаружилось. Зато нашлись две довольные и придовольные рожи экспертов, уставившиеся на нее с предвкушением, и незнакомец, также смотрящий на нее, правда, с максимальной степенью неодобрения. Не сразу, но Ярослава сообразила, что за ребенка приняли ее саму. Девушка оглядела свою футболку с мухоморами, короткую юбку, полосатые колготки, огромные наушники, самокат и решительно не нашла причины, по которой ее могли бы причислить к детям. Она с возмущением посмотрела на мужчин. «Да, действительно, почему дети на месте преступления?» Тут же решил пошутить упырь. Яся швырнула в него шишкой. Эксперты заржали, а незнакомец двинулся вперед. «Прошу вас покинуть данное место. Идите обратно в школу. Если заблудились, могу позвонить вашим родителям или ответственным лицам, чтобы вас проводили». Взвешивая в руке вторую шишку, Ярослава оглядела незнакомца. Перед ней стоял высокий мужчина со светлыми волосами, забранными в хвост. В левой руке он держал трость с набалдашником в виде головы птицы с длинным кривым клювом. В совокупности с черной рубашкой и белым костюмом смотрелось это весьма импозантно. «Пижон», — подумала Ярослава. Прищурила зеленые глаза, пытаясь разобрать, кто перед ней. «Лучше бы, конечно, поколдовать, но вряд ли незнакомец оценит. Тем более магическую ауру видно и так». «Чародей», — мысленно фыркнула девушка. «Стихийник». Она сообразила, что перед ней новый оперативник, о котором предупреждал Мирослав, и еще раз вгляделась в мужчину. «Мощь магии, конечно, так не измеришь, но не похоже, что перед ней слабосилок. Да и юным он не выглядел, не меньше 30, а, скорее всего, больше. Такие редко идут в обычные полицейские, а если идут, то быстро забираются повыше. Подозрительно». «И не подумаю», — надула губки Ярослава. «Я сюда первая пришла. Найдите себе другое место и играйте там». «Девочка, тут совершено преступление, здесь нельзя находиться простым людям». «А я не простая?» Судя по взгляду мага, он готов был согласиться с ее утверждением, но вкладывал в него другое значение, нелестное относительно ее умственного развития. Ведьма достала из кармана, весьма кстати завалявшийся с прошлой встречи с цветочком чупа-чупс, развернула и сунула в рот. И все это, не отрывая взгляда от мужчины и хлопая пустыми глазами. Где-то сбоку хрюкнул от смеха упырь. Колдун проследил за движениями ее губ и выпрямился еще сильнее. «Я так понимаю, Ярослава Болотникова?» — поднял он брови, сложив обе руки на навершие трости. «Угадал», — ответила она и кинула в него шишку. Та пролетела полпути до мужчины, остановилась, повинуясь движению указательного пальца его правой руки, все еще лежавшей на набалдашнике, и полетела обратно. «Глеб Чардаев». «Вот и познакомились». Яся поймала шишку, оценив и реакцию, и видимую легкость колдовства. Мужчина подошел ближе и подал ей руку. Девушка улыбнулась и вложила в нее свою ладонь, поднимаясь. В тот же миг вторая рука колдуна, поудобнее перехватив трость, обвелась вокруг ее запястья, сильно нажав на вену, где у обычных людей измеряют пульс, а у ведьм — их чародейскую силу. Ярослава мгновенно оттолкнула колдуна, вырываясь из его хватки, но, судя по его усмешке, он все успел понять. «Вот недаром Мирослав предупреждал», — разозлилась Яся, сладко-сладко при этом улыбаясь. «Пусть считает, что она что-то задумала». «Коль со знакомством закончили, то перейдем к делу». Мужчина отступил и вновь принял невозмутимый вид. «Расскажите, как наткнулись на дыру». «Вот уж чего не хотелось, так это облегчать ему работу. Но и дурить, когда дети, возможно, в опасности, глупо». Хоть в длинной паузе Ярослава себе не отказала. «Нашла, потому что искала. Искала, потому что сестра рассказала про зайчика, приходящего из леса. Про зайчика лучше спросить у нее, потому что мне она мало что сказала. Да и, как там говорят, показания с чужих слов?» Чародей покосился на стену вокруг детского сада и поморщился. «Вы можете дать разрешение на разговор с сестрой?» «Официально нет». «А не официально?» «А вы умеете общаться с маленькими ведьмочками?» В глазах мужчины мелькнула паника. «А вы поможете?» «Я теперь для нее предательница», — Яся скорбно поджала губы. «Почему?» «Я же выдала вам этого их зайчика». «Но он может быть опасен?» «Опасность гипотетическая, а потеря друга реальная». Колдун помолчал. «В этом есть своя логика, но можно же объяснить?» Ярослава вздохнула. «В любом случае, вам еще надо получить разрешение у родителей других представителей этого клуба любителей зайцев». Она нахмурилась и попыталась вспомнить. «Мила и кто-то еще. Игорь? Нет, Игорь — это мопс». «Мопс?» «Да, проклятый мопс». «Я тоже не очень люблю мопсов». «Этот еще и писается». «Точно не люблю. Но он не мопс». «Вы интригуете». «Женя». «Нет, я Глеб». «А, мы уже по именам и на «ты»?» «Не заметил, но если вам угодно». «Вы меня запутали», — поморщилась Ярослава. «Разве я?» «Несомненно». «Тогда вернемся к началу. Я не Женя, я Глеб». «Глеб, я знаю, что вы Глеб, а вот Женя — это еще один любитель зайчиков. Может, кто-то еще был, но это надо спрашивать у цветочка». «С вами говорят цветы?» Яся уставилась на мужчину, подозревая, что тот издевается. «Только болотные», — сиронизировала девушка. Мак огляделся и осторожно произнес. «Тут не болото». «Я заметила». Теперь они уже оба в упор посмотрели друг на друга, понимая, что разговор идет куда-то не туда. «Мы здесь закончили», — к ним приблизился алхимик, стягивая с рук перчатки. «Надо идти за стену». «Не надо, Марк Авдеевич». Глеб, наконец, оторвал взгляд от Яси и перевел его на эксперта. «Вряд ли там есть принципиально другие улики, а официальных документов у нас пока еще нет». «Бюрократия, что гидра. Срубишь одну голову, две вырастут», — присоединился к ним упырь. «Если будете с детьми разговаривать, еще психолог нужен». «Жаль, я не христианин, а то бы перекрестился», — с преувеличенным ужасом ответил колдун. «Я не хотел бы пока ставить в известность администрацию детского сада. Меня крайне смущает, что о дыре никто не узнал, а магия не подала сигнал». На него смотрели три пары удивленных глаз. «И в чем смысл этакого заговора, по-вашему?» — наконец выразила общую мысль Ярослава. Колдун пожал плечами. «Мало ли кому эта дыра понадобилась. Контрабанда, к примеру». «Чего? Карамелек?» «Колы?» — поддержал ее алхимик. «Карточек с супергероями!» — не остался в стороне упырь. «Наркотики!» — насупился чародей. «Это детский сад. Малы они еще для этого», — покачал головой Марк Авдеевич. «Была бы школа, тогда да. А если задействована администрация, то проще через служебный, а то и главный вход под видом детского питания таскать». «Я не утверждаю, что все так. Нужно понаблюдать. Поставим камеры и магические сигналки». «А если дети все-таки окажутся в опасности?» «У меня есть разовый телепорт. Я могу быстро перемещаться. Но лучше сначала понять, чем навести шороху и спугнуть». Упырь, алхимик и Яся переглянулись. Девушка пожала плечами и ответила. «Тогда камеры нужны и внутри». «Побудете отвлекающим фактором? Лаборатория все равно раньше обеда не освободится». Замечание упыря поставило крест и на остальных сегодняшних лекциях.